Тимур Максютов. Подземные приключения Капельки. Привет! Вы наверняка слышали о приключениях Капельки, отважной и любознательной частички воды. Она побывала в космосе и на морском дне. Теперь у нее много друзей. Родник и Чайка, мальчик Иван и космонавт Николай, храбрый водолаз Петрович и даже старый корабль, который спасли благодаря нашей героине, починили, и теперь он стал новым кораблем. Многие знают Капельку и рассказывают о том, какая она молодец, дружелюбная, смелая и всегда придет на помощь. Но сама Капелька стесняется, когда ее слишком хвалят, и не любит хвастаться своими удивительными похождениями. Теперь наша героиня решила отправиться в новые экспедиции, чтобы рассказать вам о самом интересном в мире. Однажды Капелька путешествовала по озеру, где познакомилась с веселыми стрекозами, похожими на маленькие вертолеты. Потом она подружилась с лягушками и их детьми, головастиками. Головастики были очень смешные, маленькие и черные, и у них было всего по две лапки. Когда головастики подрастут, лапок будет уже четыре, а хвост потеряется. А там недолго стать и взрослой зеленой лягушкой, которая умеет красиво квакать. После наша героиня вместе с туманом. Вы, очевидно, знаете, что туман состоит из множества капелек воды. Попала в дремучий лес на горном склоне. Она очутилась на ветке дерева и решила поискать место для ночлега. День был очень интересным, и Капелька устала. И вдруг она увидела удивительное существо, которое завернулось в крылья и, зацепившись за ветку коготками, висело вниз головой. «Ой!» — закричала Капелька. — Спасите, помогите! Произошло несчастье! Птичка перевернулась вниз головой, и ее надо немедленно выручить! Существо проворчало. — Кто здесь шумит? — Никакого покоя, не дадут выспаться. — Извините, просто еще только вечер, я не знала, что вы спите в таком неудобном положении. Все мои знакомые птицы спят вверх головой или, в крайнем случае, спрятав ее под крыло. А я вовсе не птичка. Я млекопитающий. Птенцы вылупляются из яиц, которые их мамы-птицы откладывают в гнезде. А меня моя мама выносила в животики и кормила своим молоком, когда я родился. Я знаю про млекопитающих, — согласилась Капелька. К ним относятся коты, собаки, слоны и даже люди. Но у них нет крыльев. Да, — гордо сказало существо. Я очень необычный млекопитающий, летучая мышь. У птиц крылья покрыты перьями, а мои кожистые, видишь? То есть мои крылья, как огромная ладонь, кожаная перепонка натянута между сильно удлинившимися пальцами. О, такие крылья делают тебя похожим на супергероя. Например, на Бэтмена, сказала Капелька. Новому знакомцу очень понравилось сравнение. Он улыбнулся и представился. «А зовут меня Ушан». И действительно, уши у летучей мыши были весьма крупные. Еще у нее были малюсенькие глазки-бусинки и, как вы уже знаете, кожистые крылья и нижние лапки с коготками, которыми она могла цепляться за ветки. «Я ночное животное», — объяснил Ушан. «Днем я сплю, а ночью охочусь на комаров и других насекомых». «Как же вы находите этих насекомых ночью в темноте?» — удивилась Капелька. «Комары ведь маленькие, их и при дневном свете нелегко поймать». И Ушан рассказал Капельке любопытную историю. Оказывается, летучие мыши в полете издают очень тонкий писк, ультразвуковой, то есть на такой высокой ноте, что другие животные даже не могут его услышать. Звуковой сигнал отражается от насекомого, ветки дерева или любого препятствия, как эхо, и возвращается к мыши. Таким образом, Ушану ночью не нужно зрение. Он с помощью ультразвука ловит добычу и находит дорогу в полной темноте. «Удивительно!» — восхитилась Капелька. «Это похоже на радар, которым пользуются люди при полетах на современных самолетах и космических кораблях. Но радар — большой и сложный прибор, который люди изобрели совсем недавно. А вы такая маленькая летучая мышь и получили его от природы». И Капелька рассказала про свое путешествие к звездам, Про друга-космонавта и про корабль, который тоже применяет радар, чтобы в тумане не врезаться в скалу. Но вот наступила ночь. Летучая мышь отправилась на охоту, а капелька спряталась под древесным листом, как под одеялом, и заснула. Во сне она видела других ночных животных — большеголовых сов, ушастых филинов и мышей, только обычных, а не летучих. «Вставай скорее!» — вдруг разбудил нашу героиню Ушан. «Я охотился за комарами и увидел под землей людей. Наверное, они попали в беду, их надо выручить. А ты ведь лучшая спасательница-помогательница на свете, капелька!» Летучая мышь подхватила капельку и полетела. О, это было удивительное приключение. Ушан ловко уворачивался от ветвей, снижался почти до земли и внезапно взлетал высоко, ища короткую дорогу. У капельки только дух захватывало от такого полета. Но вот они подлетели к большому черному отверстию в горе. «Какая огромная дырка!» — удивилась наша героиня. — Это вход в пещеру, — объяснил Ушан. — Держись крепче! И летучая мышь храбро рванулась прямо в темный провал. Пещера — это полость в земле. Она извилистая, с внезапными поворотами, спусками и подъемами. Капелька испытывала то же, что испытывают дети, когда катаются в лунопарке на американских горках. Только вокруг была кромешная тьма. Не очень весело. Если честно, даже немного страшно. На одном из резких виражей капелька сорвалась и... Не переживайте, друзья, наша героиня не разбилась. Она упала в воду. Дело в том, что пещеры бывают весьма большими. В них встречаются огромные залы размером со стадион и даже озера. Вот в такое подземное озеро и попала капелька. Что ж делать? — прошептала она. — Кругом темнота, ничего не видно. Я теперь не смогу спасти заблудившихся в пещере людей. Пожалуй, я и сама не сумею найти обратную дорогу. Наша героиня расстроилась и чуть не заплакала. Вдруг в воде появился луч света. Он был слабым, но в нем можно было разглядеть совершенно удивительные животные. «Здравствуйте, я Капелька, а вы кто?» Не рыба, хотя живете в воде. Похоже на змею, но вот у вас лапки имеются и розовые веточки на голове, хотя вы точно не растение. Я протей, — сказал незнакомец. А это не веточки, а мои жабры. С их помощью я дышу. Вы такой бледненький, почти прозрачный, будто никогда не загорали на солнышке. Ой, что это я? Конечно, не загорали. Под землей не бывает солнца. Капелька пригляделась и... У вас же нет глаз. Чего нет? Я не знаю, про что ты говоришь. Ну, глаза, чтобы видеть свет, например. Я ведь живу в пещере, где всегда темно. А если случайно возникает свет, то я его чувствую всей кожей, вот как сейчас. Зато у меня отличный слух и обоняние, то есть умение различать запахи. Сейчас я слышу, как на берегу моего озера топчутся существа на двух ногах. И это из-за них тут появился неприятный луч, который щекочет мне кожу. Поплыву-ка я отсюда. Протей махнул длинным бледным хвостом и исчез. Капелька крикнула вслед. «Спасибо огромное! Благодаря вам я знаю, что те люди, которых я ищу, на берегу озера!» «Не за что!» — пробурчал Протей из темноты. Там ему было гораздо привычнее и уютнее. Капелька поплыла на свет и, наконец, выбралась на берег. «Здравствуйте! Я здесь, чтобы вас спасти!» «Здравствуй, Капелька! А чего ты хочешь нас спасти?» — удивились люди. «Ну, вы ж заблудились в подземной пещере?» — растерялась наша героиня. «Не переживай. Мы же спелеологи. Мы тем и занимаемся, что спускаемся в глубокие пещеры и изучаем их. Для этого приходится долго тренироваться и иметь специальное оборудование, так что мы готовы к любым неожиданностям». И спелеологи показали капельки своей каски с прикрепленными к ним фонариками, мотки крепкой веревки, альпинштоки, специальные заостренные молотки, которые используют альпинисты, и многое другое. Спелеологи были одеты в особые комбинезоны, которые защищали их от ушибов о камни, от холода и подземной сырости. В рюкзаках были консервы на тот случай, если захочется подкрепиться, запасные фонарики и батарейки к ним. Имелась также надувная резиновая лодка с маленькими веслами для того, чтобы переплывать подземные озера. Главный спелеолог, дядя Бори, объяснил. «Мы берем с собой спальные мешки. Бывает, что путешествие затягивается, и тогда мы ночуем под землей. Хотя здесь непонятно, когда ночь, а когда день, солнца ведь нет. В пещерах всегда одинаковые температуры, и зимой, и летом. Здесь не бывает снега или дождя, и всегда очень тихо. А вам не страшно? Вдруг потолок рухнет?» «Не рухнет», — улыбнулся дядя Боря. «Но, конечно, спелеолог должен быть храбрым, выносливым, сильным, а еще уравновешенным. Под землей нельзя паниковать, ведь в пещере много ходов, ориентироваться трудно. Если растеряешься, недолго и заблудиться. Пещеры бывают огромными. Например, в Америке есть мамонтовые пещеры, длина которой 650 километров, почти как от Москвы до Санкт-Петербурга. Пещера имени Веревкина, что находится в Абхазии, имеет глубину целых 2204 метра, больше, чем 4 останкинских телевизионных башни, поставленные друг на друга. А откуда берутся пещеры? Их выкопали люди? Нет. Искусственные подземные сооружения называются по-иному. Например, люди веками добывали под землей камень для строительства домов, и после этого остались протянувшиеся на сотни километров катакомбы, бесчисленные запутанные ходы. Под многими древними городами есть такие – под Римом, Парижем, Одессой, Севастополем. В катакомбах прятались мирные жители от нападения врагов, преступники – от полиции. Во время войны там оборудовали бомбоубежище. Пещеры же появились без участия людей. Причины их возникновения бывают самыми разными. Дядь Боря объяснил, что есть пещеры, которые получаются в результате землетрясений. Земля трескается, и в ней образуются глубокие щели. В результате извержений вулканов из земли вытекает раскаленная лава, и после остаются остывшие, пустые изнутри трубки. Пещеры могут создавать морские волны, которые бьются в каменистый берег и постепенно размывают его. Ветер в пустыне несет тучи песка и в течение долгих лет прогрызает в скалах отверстия. Некоторые из таких пещер бывают поющими, словно гигантские флейты. Когда дует ветер, из-под земли доносятся удивительные звуки. Когда в толстых ледниках самых холодных районов планеты лед потихоньку тает, талая вода промывает ледниковые пещеры. Они очень красивые. Сквозь лед просвечивает солнце, и получаются восхитительные залы, словно в хрустальном дворце. В Африке слоны бивнями выкапывают соль из земли, чтобы полакомиться. И в результате получаются пещеры. Конечно, они совсем маленькие и неглубокие. Бывают подземные пожары, когда горит уголь или торф. В итоге появляются пустые полости. Но наиболее распространенные на земле пещеры — карстовые, продолжал рассказывать дядя Боря. Они самые протяженные, глубокие и загадочные. Как ты думаешь, кто их создает? Не знаю. Ты, Капелька. Я? Растерялась наша героиня. Честное слово, дядь Боря, я никаких пещер не копала, я не виноватая. Но не только ты, рассмеялся спелеолог, а и твои подруги. Словом, самые большие и красивые пещеры создают подземные воды. Они очень долго, тысячи лет, вымывают из земли частички горных пород, и в результате получаются пещеры. Капелька немного загордилась тем, что вода создает пещеры, и спросила. «Все-таки объясните, зачем вы спускаетесь так глубоко под землю? Ведь здесь неуютно и даже опасно». «Потому что это очень интересное занятие. Много необычного и удивительного можно увидеть. Например, проты. Редкое и удивительное животное, которое живет только в пещерах. В подземных озерах водятся раки и рыбы. Они тоже белые или даже прозрачные и слепые. Глаза у них исчезли из-за вечной темноты. Встречаются здесь и особые насекомые, у которых очень длинные усики. Этими усиками сверчки ощупывают пространство вокруг, что заменяет им глаза. В далекой Новой Зеландии есть необычные пещеры светлячков. Там на потолке живут крохотные червячки, которые светятся в темноте, и свод пещеры покрыт яркими точками, словно звездами. Туристы со всего мира приезжают в эту пещеру, чтобы полюбоваться такой красотой. «Какие молодцы эти червячки!» — восхитилась Капелька. «Стараются, чтобы украсить подземелье и порадовать людей!» «На самом деле они занимаются этим с иной целью», — объяснил дядь Боря. «Не для красоты, а ради пищи». Каждый червячок свешивает клейкую ленту. На свет летят комары, прилипают к ленточке и становятся едой для червячков. «Какие хитренькие!» — поразилась Капелька. «Сидят себе на одном месте, ужин сам к ним прилетает. А вот мой знакомец Ушан вынужден всю ночь махать крыльями, чтобы наловить комаров и покушать. Кстати, многие летучие мыши живут в пещерах. Ты уже знаешь по своему приятелю Ушану, как они ориентируются в темноте с помощью ультразвуковых локаторов. И еще, под землей очень красиво. Сейчас я покажу тебе». Дядь Боря включил мощный фонарь и посветил им в глубину пещеры. Капелька воскликнула. «Ух ты! Как в сказочном дворце! Кто же его построил? Какие красивые колонны от пола до потолка! Вот эти похожи на сосульки, только не маленькие и ледяные, а огромные и каменные!» «Правильно, похожи. Обычные сосульки образуются весной. Когда тает снег на крышах, вода стекает и замерзает. И живут совсем недолго, несколько дней. А пещерные сосульки, свисающие с потолка, называются сталактитами. И в их образовании тоже участвует вода. Она растворяет частички горных пород, стекает вниз, и из капелек вновь выделяется твердое вещество. Процесс идет очень долго, сотни и даже тысячи лет. Сталактиты становятся огромными, длиной в десятки метров. А навстречу им, от пола пещеры, растут сталагмиты, тоже образующиеся из падающих с потолка капель. Итак, Капелька, кто построил такой волшебный дворец? Природа? Да, природа. Но с помощью капель воды. Нашей героине было очень приятно такое услышать. Потом спелеологи пообедали. Они не стали разводить костер, чтобы не портить пол пещеры кострищем. И вообще, были очень деликатны. Тщательно собрали за собой мусор, чтобы вынести на поверхность, и разговаривали тихо. Дядь Боря объяснил. Пещеры — это удивительный мир, но очень хрупкий. Некоторые туристы ведут себя под землей невоспитанно. Ломают сталактиты, которые создавали с тысячелетиями. Мусорят, пачкают стены надписями. Или громко кричат. А ведь они тем самым пугают подземных обитателей, привыкших к тишине. Потом спелеологи двинулись в обратный путь. Где-то пещера сужалась так, что приходилось ползти по щелям, цепляясь плечами. Было очень тесно, трудно дышать, и Капелька вновь подивилась, какие же смелые люди эти подземные исследователи. Но вот последний привал. Спелеологи негромко переговаривались, пили воду из фляг, проверяли фонари перед финальным подъемом. И вдруг Капелька разглядела в свете фонаря какие-то темные линии. «Смотрите!» — закричала наша героиня. «Невоспитанные туристы все-таки испачкали стены!» Несколько лучей сошлись на том месте, куда указывала Капелька. Это были изображения. «Ох, Капелька, какая ж ты молодец!» — похвалил дядь Боря. «Спасибо тебе за внимательность!» Это же чрезвычайно важная находка — рисунки первобытных людей. — Каких людей? — — удивилась наша героиня. «Древних или первобытных. Когда-то, давным-давно, наши предки не знали ни автомобилей, ни железа, ни фонарей. Они изготавливали орудия из камня, одевались в шкуры диких животных, потому что домашних еще не было. В те далекие времена люди не умели строить дома. Чтобы спасаться от холода, непогоды, нападений хищников, они селились в пещерах. Жили, спали, готовили пищу на кострах и рисовали на стенах то, что их окружало». Капелька пригляделась. Здесь были изображены тонконогие и стремительные антилопы, сильные бизоны, сердито наклонившие рогатые головы. Вот лодка, а в ней гребцы. На носу стоит человек с занесенной острогой, предназначенным для рыбалки зазубренным копьем. Готовится поймать рыбу. Древний художник изобразил огромного медведя. Зверь встал на задние лапы и грозил острыми когтями. Несколько людей убегали от хищника в ужасе. Один лежал, наверное, споткнувшись. У его ног валялось копье. Рядом стоял человечек, меньше других ростом, и тянулся к копью. Картина была настолько волнующей, что капелька даже поежилась. «Когда выйдем наверх, то обязательно сообщим ученым, чтобы прибыли сюда и все сфотографировали», — заметил дядь Боря. «И они обязательно поблагодарят тебя за помощь в таком важном открытии. Видишь, какие удивительные тайны хранят пещеры? Недаром их называют окаменелой памятью человечества». Наконец, спелеологи выбрались на поверхность. Ярко светило солнце, шумело листва, пели птицы и квакали лягушки. «Конечно, в пещере весьма интересно», — подумала наша героиня. «Но очень не хватает солнышка». Сегодня она узнала много интересного. О том, как трудолюбивая вода тысячи лет создает пещеры и строит удивительные сталактиты и сталагмиты. Какие животные живут под землей. Как пещеры когда-то приютили доисторических людей, стали для них домом. Пока спелеологи разводили костер и ставили палатку, капелька заснула. Во сне она вдруг поняла смысл последней картины, увиденной в пещере. Маленький человечек — это мальчик. Его папу напугал сердитый медведь. И сейчас этот первобытный мальчик в набедренной повязке тянулся к упавшему копью, чтобы отогнать опасного хищника и спасти своего папу. Капелька крикнула древнему мальчику: «Смелей! У тебя все получится!» И улыбнулась.